Глава 20. Похороны. «Давай, поднимай!» История повторялась. Уже хорошо знакомая Элли бригада рабочих, состоящая на этот раз всего из двух человек, хриплого высокого и гнома вонючки, выносили пустой гроб на своих плечах. Количество собравшихся на вилле Имидема гостей поражало. Люди начинали толпиться в гостиной и заканчивали стоять стройным ручейком у самого выхода на улицу. Все они были одеты в черное. Бабушки, женщины, дети сжимали в руках салфетки, платки и цветы. Унылые букеты сродни тем, что Элли давали с собой в школу. Серафима и Лаура стояли там, где предыдущие пару дней деревянный ящик заменял обеденный стол. Элли же прижималась к двери в свою комнату. Черно-фиолетовое платье, один из любимых нарядов девочки, который она и выбрала для похорон, привлекало лишнее внимание. Как и черемыши в волосах, которые Элли решилась нацепить в последний момент. Когда люди начали собираться для того, чтобы пронаблюдать за выносом пустого ящика, понесли шепотки. «А еще более помпезно нельзя? Бедная Лаура! Бедная Серафима! Она тянет этих двоих. Ни одной, ни другой ничего не надо». «Сына не нашли, она его хоронит. Такое только в кошмаре приснится. Пустой гроб». Девочка наблюдала за гостями мрачного праздника со сдержанной насмешкой. Если им так не нравилось торжество смерти, то зачем они вообще пришли? А маме и бабушке, в общем-то, было все равно, как Элли была одета. «Ярковато», — только и сказала мама с утра, одеваясь сама. «Может, что-то почернее?» «Нет», — уверенно заявила Элли. «Лембит бы не хотел, чтобы я горевала. Ему это платье нравилось». «Ну, если так», — пожала плечами Лаура, — «покажись еще бабушке, мало ли что». Элли послушалась маму и пришла на кухню к Серафиме. Та доготавливала последние закуски к поминальному обеду и была очень занята. «Бабушка», — сказала Элли и покрутилась на месте, — «что ты думаешь про мое платье?» «Одевайся, как хочешь», — бросила бабушка без особого интереса и даже не повернулась к внучке. «Только теплее, все знаешь сама». «Ага», — девочка довольно кивнула. «Не будешь мне мешать сегодня?» «Эльга», — глубоко вздохнула Серафима, — «я уже сделала все, что могла». «Значит, твой дед?» «Он мне не дед». На этом взаимодействие между Грэмами перед похоронами было окончено. Элли дождалась, пока вся траурная процессия во главе с мамой и бабушкой покинет виллу и зашла в свою комнату для того, чтобы захватить оранжевый рюкзак. Мысленно она оглядела пространство и попрощалась с детской. На улице толпа разбредалась по маленьким белым автобусам, которые назывались «Газель», хотя на это красивое, стройное и грациозное животное вообще не были похожи. Элли подумала, что назвала бы такой транспорт «Пузель», потому что в брюхо машины без разбору набивались люди. Девочка спустилась вниз по ступенькам и вдруг заметила, что на все еще влажной после вчерашнего снега-дождя земле появились отпечатки множества следов взрослой обуви. Но лишь одна пара вела не к пузелям, а куда-то в сад. «Эльга!» — окликнула мама. «Быстрее!» «Я подожду, пока его загрузят!» — соврала Эльга, отмахнувшись от Лауры. «Не хочу смотреть!» Гном вонючка и хриплый медленно загружали деревянный ящик в единственную пузель черного цвета. Она отличалась от других еще и тем, что в районе крыши была чуть выше. «Это пузель в шляпе», — развеселила Элли сама себя и улыбнулась. Но следы от ботинок на земле все еще были куда интереснее придумок про машины. Следы куда-то вели, а вот пузели пока стояли на месте. «Что-то меня тошнит», — крикнула Элли маме, которая все еще наблюдала за погрузкой гроба. «Я отойду в сад и вернусь. Очень быстро». «2 минуты, и ты здесь», — бросила мама, не поднимая головы. Люди, уже сидящие в салоне пузелей, проводили Элли взглядом. Девочка поспешила проследовать по цепочке отпечатков на земле. Они шли ровно, не петляли и были очень четкими, а еще достаточно большими. Вот тут тот, кто наследил, обогнул дом. Тут свернул к бабушкиным клумбам. «Эльга!» — кричала мама. «2 минуты прошли!» Девочка чертыхнулась, но пошла дальше. «Если тот, кто натоптал в саду, все еще здесь, этим кем-то может оказаться...» «Эльга!» Тон мамы становился злее с каждым мгновением. «Я иду за тобой!» Проклиная все на свете, девочка развернулась и побежала обратно к крыльцу. Мама соврала. Она стояла на месте. Гном вонючка и хриплый только закончили с погрузкой и запрыгнули в багажник сами, захлопнув дверь за собой. «Еще раз!» — процедила Лаура сквозь зубы, хватая Элли по пути и запихивая ее в ту пузель, в животе которой еще осталось место. «Только попробуй!» Мама проследовала к одной из машин впереди. Элли села на сиденье рядом с Серафимой, и траурная процессия сдвинулась с места. «Почему мы остановились? До кладбища еще далеко, и вообще оно в другой стороне!» Все присутствующие обернулись в сторону девочки, стоило ей заговорить. Не менее десятка пар глаз смотрели на Элли осуждающе. «Такая традиция», — прошептала ей бабушка. «Ехать кругами, чтобы дух умершего не нашел дорогу домой». «Остановились мы возле церкви. И вообще, говори тише, Эльга, ты что, на празднике?» «Бабушка, но Лембиту нужно показать дорогу домой, а не наоборот», — еле слышно сказала Элли. «Какая глупость!» «Давай, расскажи всем о том, что собираешься сделать», — строго посмотрела на Элли Серафима и поправила очки. «Все обязательно поверят и тебя поддержат». Дверь в пузель отъехала в бок, и в брюхо забрался еще один старый знакомый. «Здравствуйте, Иса Сергий», — тихо произнесла бабушка и дернула Элли за руку. «Здравствуйте», — вздохнула девочка. «Мир вам», — отозвался Сергий, поприветствовав сразу всех. К неудовольствию Эльги он умастил свое грузное тело прямо рядом с ней. Пузель тронулась с места. «Как прошли все ночные бдения, Эльга?» — поинтересовался Иса Сергий, держась рукой за какой-то пластиковый крючок под потолком пузели. «Вымолила ли ты прощение?» «Ага», — без зазрения совести соврала Элли. «А что за запах?» «Элли!» — шикнула бабушка. «Ничего, ничего, Серафима. Все от того, что Эльга не была пока в церкви». Засуетившись, Иса Сергий поднял складки своего черного платья. Сам священник был очень большим, а платье делало его вообще необъятным. «В таком количестве ткани можно спрятать даже кота», — подумала Элли про себя. Спустя несколько тяжелых пыхтений Иса Сергий вытащил и показал Элли синий стаканчик с крышкой на золотой цепочке. Терпкий и очень настойчивый запах шел именно от него. «Фу!» — не сдержалась девочка и снова получила тычок от бабушки. «Это лампада, дитя», — чинно заметил Иса Сергий. «Она нужна для отпевания. Сейчас она не зажжена, но когда масло коснется огонь, благодатный аромат поможет успокоению духа». «Если мне не нравится запах, то со мной что-то не так?» — бесцеремонно уточнила девочка. «Твой огонь любви к Богу еще не зажжен», — проговорил Иса Сергий, качая головой. «Сегодня твой первый шаг к принятию». «Или к травлению», — мысленно вздохнула Эльга. «Скажите, Иса Сергий», — тихо проговорила девочка, «что происходит с теми, кто попадает не наверх, а оказывается под нами?» «Тому, для кого закрыт путь в Царствие Небесное», — ответил священник. «Веками мучатся в аду, лицезрея все те деяния, что он сотворил в своем мирском обличии, и кается, кается неустанно». «Ну а если это ребенок, предположим, что он оказался внизу случайно, за что ему каяться?» «Всем есть за что. Дитя может каяться за родителей, за предков своих». «Это же ерунда!» — запротестовала девочка. «Как может ребенок каяться за то, что совершили взрослые, если это было, когда он еще не родился?» Девочка снова услышала шиканье в свой адрес. «Тебе нужно посещать храм Божий, Эльга», — только и ответил Иса Сергий. «Тогда ты поймешь». Нет уж, времени на то, чтобы посещать еще одно существо в мантии с посохом, у Элли уже не было. «Боже духов и всякой плоти, смерть поправший, дьяволу упразднивший и жизнь миру твоему даровавший, сам, Господи, упокой душу усопшего раба твоего Лембита вместе светлом, вместе блаженном, вместе отрадном, откуда отошли мука скорбь и стенание». Священник махал лампадой над пустым гробом и двигался по кругу. Мама заставила Элли стоять прямо рядом с деревянным ящиком, ближе всех. От запаха из синего стакана с крышкой мутило. «Всякое согрешение, соделанное им словом или делом, или помышлением, как благой или человеколюбивый Бог прости, ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только ты один без греха, правда твоя, правда навека слова твое истина». Эльга не выдержала и закатила глаза. Слушать завывание Сергия, пытаясь вникнуть в слова, скопом произнесенные на одной ноте, было невыносимо. От скуки девочка принялась оглядываться, но позади нее стояла сплошь черная, горько рыдающая толпа. Ни слезы не проронила только бабушка, ревела навзрыд даже мама. Вот бы ткач прямо сейчас оказался здесь. Она бы точно перестала плакать. К началу отпевания ноябрьское небо разъяснилось. Белоснежные облака разрезали синеву и плыли куда-то по своим делам. Ни тучки не намекало на мрачность происходящего, и это было забавно. Разве не Бог там, наверху, отвечал за вот это вот все? Священник все пел и пел, а толпа позади девочки редко, но метко восклицала «Аминь!» и плакала. Людей становилось все больше и больше. Казалось, что кто-то намеренно приехал сразу к кладбищу, не считая нужным тащиться Грэмом домой. Вскоре Элли разглядела только что подошедших Ратосов, сопровождающих Эйнике, а затем Марка Клавана с его мамой. Элли улыбнулась и помахала Марку, но тот лишь опустил голову, а кто-то позади больно дернул ее за плечо. «Стой, думай, в чем ты виновата перед братом!» — заскрежетал злобный женский голос за спиной. «Улыбается она у гроба, бесстыдница!» Элли резко обернулась и прошипела. «А вам-то что?» На нее смотрело несколько разных женщин возраста бабушки, но никто из них не продолжил говорить. «Стойте и сами думайте, ясно вам?» — буркнула девочка себе под нос и повернулась обратно. «Злобные старухи!» «Господня земля исполнение я, вселенная и все живущие на ней!» Иса Сергий открыл крышку лампады и начал лить масло на землю. «Ты окропишь меня и сопами буду очищен, омоешь меня и сделаюсь белее снега я. Аминь!» «Аминь!» — хором произнесла толпа. «Засим подойдите же и скажите слова прощания», — сказал Иса Сергий. Бабушка и мама подошли к гробу и положили на него свои руки, а в следующую секунду посмотрели на Эльгу. Не до конца понимая, для чего требуется трогать деревянный ящик, девочка подошла. Серафима склонилась к внучке и шепотом проговорила. «Обычно принято держать покойника за ноги, для того, чтобы он не посещал тебя во сне, для того, чтобы принять факт смерти. Но в нашем случае руки нужно положить на крышку». «И зачем?» — скривилась девочка. «Пусть приходит во сне, я не против. Быстрее его найду. Да и вообще я уже поверила в его смерть. И совсем не так». «Эльга, положи руки на крышку гроба!» Бабушка начинала злиться и шипела девочке на ухо. «Прямо сейчас!» «Я не буду!» — твердо ответила Элли. «Это бред!» Запястью левой руки резко стало очень больно. Серафима впилась в него пальцами и насильно положила ладонь девочки поверх деревянной крышки. Но Элли попыталась выдернуть руку, и это стало роковой ошибкой. Она вырвалась и налетела на гроб, сотрясая его всем своим телом. Крышка деревянного ящика уехала вниз. Все собравшиеся громко ахнули, а кто-то даже схватился за голову. Теперь поднялся не шепот, а настоящий шум. «Какое богохульство! Кошмарная девчонка! Устроила цирк!» Часто дыша, Элли держалась за изголовье деревянного ящика, не в силах оторвать взгляда от того, что скрывалось в гробу. «Откроем крышку гроба, Элли Грэм». Девочка вспомнила, как боялась этой геометричной штуки в маминой комнате. Вспомнила, как ткач подзуживал ее заглянуть под крышку, а она пугалась еще сильнее, не в силах пережить даже саму мысль о том, чтобы открыть гроб. И вот он был открыт. Хотелось того Элли или нет, это все же случилось. И в нем скрывалось целое ничего. Одна лишь вязаная клавановская шапка и бабушкины носки тосковали на дне, показывая всем игрушечную смерть, которую Лембит выбрал сам. «Да хватит!» — раздался детский крик из толпы. «Ну прекратите же, она потеряла брата! Стоите тут и ругаетесь на нее, взрослые! Разве вам не стыдно?» Элли подняла глаза в поисках источника звука. К ее удивлению, ступив ближе к сцене происшествия, кричала никто иная, как заплаканная Эйни Кератос. Родители крепко удерживали ее за плечи, но та продолжала говорить. «Вы знаете, что это такое? Что она чувствует сейчас? А я знаю, так что замолчите вы все! Оставьте ее в покое и отпустите уже!» Элли улыбнулась однокласснице, но та тут же отвернулась. Пережитая смерть была способна объединить даже врагов. И пусть Эйнике снова станет вредной уже завтра. Того, что произошло сейчас, вполне хватало. Толпа замолкла, и двое незнакомых Эльге мужчин начали поднимать крышку для того, чтобы вновь закрыть гроб. «Програм, здравствуйте!» — послышалось из-за спины Элли. «Меня зовут Марк Клаван. Возможно, Элли вам про меня рассказывала. Мы дружим». Девочка сделала шаг назад и развернулась. Рядом с ее шокированной от всего происходящего мамой стоял Марк. Парень говорил с Лаурой, но она его не слышала. «Мама, мы отойдем», — сказала Элли, взяв Клавана за руку. «Я говорила тебе, но мы пойдем прямо сейчас. Заканчивайте без нас». Мама не отводила взгляд от гроба. Кажется, его содержимое воздействовало на нее особенным образом и ввело в ступор. Серафиму окружили сердобольные старухи из толпы. Они гладили ее по рукам, плечам, по голове. Бабушка не смотрела в сторону внучки и вряд ли хотела ее видеть. «Я тоже хотел предложить отойти», — кивнул Марк, принявшись выводить Элли в сторону. «Погуляем чуть-чуть, да? Незачем нам тут оставаться». «Пойдем, но гулять не будем», — тихо ответила девочка. «Дело есть».